по жизни замкнутому кругу, ты все бежишь, уже до боли все знакомо, а ты спешишь, а где-то там, за горизонтом, другая жизнь, где сердце от тоски свободно, где солнце чистый диск. Я знаю путь, истину и жизнь, никто не видел счастья без Иисуса. Я знаю путь, истину и жизнь, никто меня с Иисусом не разлучит. Не раз судьбу ты, проклиная, хотел свернуть, и круг привычный покидая, искал свой путь, и сбил весь ранен свои ноги на том пути, на той единственной дороге, так и не смог найти. Так пусть теперь твоя дорога ведет туда, куда в любое время года спешат всегда, ведь там берут свои истоки пути добра, Голгофа, сколько счастья она. Я знаю путь, истину и жизнь, никто не видел счастья без Иисуса. Я знаю путь, истину и жизнь, никто меня с Иисусом с Иисусом.